Глава третья. Пока Кинос плотоядно рассматривал свою жертву, Лотар осторожно коснулся его горячей злобной ауры. Определенно это был демон. Но демон особого склада. Он хотел не только убивать, он хотел властвовать над людьми, хотел, чтобы ему служили. И что самое отвратительное, он считал, что так и должно быть, по праву сильного, жестокого и не приспособленного жить без помощи. Но это было сейчас не самым главным. Важнее было то, что Лотар вдруг нашел точку уязвимости на теле чудовища, сзади, в основании черепа. Совсем небольшая точка, не больше монетки. Она, на удивление, напоминала тот провал в мускулах, который есть на загривке быков, куда опытные мясники наносят небрежный, но смертельный удар легкого стилета. Тогда Лотар выставил на левом южном щитке острый шип, который использовал очень редко, и зафиксировал его, чтобы он не болтался и не поранил его собственные ноги. Это оружие могло скоро пригодиться. Кинос взревел и ударил себя в грудь мощными кулаками. Громкое эхо прокатилось по долине речушки, и грудь отозвалась не хуже иного барабана. К чести человека внизу он не испугался, а стал что-то быстро выпутывать из складок своего огромного фойского халата. Но в его движениях все же была заметна паника. И тогда Лотар решился. Более удобного момента могло и не представиться. Едва Кинос вознамерился спикировать на жертву, как Лотар разбежался и понесся на своего противника, яростно набирая скорость, чтобы демоническое существо не успело подготовиться к неожиданной атаке. Кинос поднял голову и повернул ее, а Лотар уже двумя ногами, выброшенными вперед, ударил его по отвратительной морде и шее. Удар в шею, впрочем, оказался неудачным. Нога соскользнула и попала в грудь чудовища. Лотару показалось, что он врезался в скалу. Настолько мощным и сильным оказался торс Киноза. А вот от удара в морду голова чудовища дернулась назад. Он коротко проревел, и из носа его показалась темная нечеловеческая кровь. Потом чудовище соскользнуло вниз, но ненадолго. Полагая, вероятно, что новый противник весьма опасен, оно снова поднялось на скалу, медленно взмахивая крыльями. Кинос был очень силен, к тому же привык пренебрегать любым противником. Это Лотар и решил использовать, если уж не удалось сразу нанести ему чувствительных ран. Кинос что-то проревел, и в его голосе Лотару почудилась человеческая речь, но он не стал задумываться, на каком языке могло говорить чудовище. Он просто перехватил гвинет левой рукой и взмахнул, разогревая кисти плечо. Крыло так замедляло движение, что оставалось надеяться на чудо. Или на явную ошибку Киноза. Но на это надежда была невелика. А потому желтоголовый просто шагнул вперед и нанес удар, и потом еще. Кинос отшатнулся назад, сохраняя дистанцию недосягаемости. Лотар оттолкнулся от скалы, оперся о воздух правым крылом и пролетел ярдов 5, взмахнув левым. Кинос все еще раздумывал. Он смотрел на противника внизу. «Если он просто удерет, — решил Лотар, — я его догнать не успею. А изменять крылья для погони, оставаясь неподготовленным для боя, очень опасно». Очень осторожно, почти незаметно, желтоголовый коснулся правой рукой небольшого мешочка на спине и повернулся боком к противнику. Теперь в ней блестело полдюжины небольших сурикенов, таких, которые можно метать практически одним движением кисти. Он выпустил их веером в Киноза, которому давно не случалось видеть такого оружия. Два сурикена впились в грудь чудовища, а один пробил крыло за спиной и засел в яркой блесткой в кости, а три ушли куда-то в сторону. Но Лотал и не надеялся, что все попадут в цель. Кинос взревел и бросился вперед. Его ярость взяла верх над осторожностью. Это было очень хорошо. Лотар встретил его тремя ударами меча. Гвинет сухо звякнул о череп чудовища и рассек кожу, воткнувшись в плечо. А второй раз он задел, кажется, выставленную вперед руку. И все-таки сила ударов была недостаточной, чтобы остановить атаку. Лотар и оглянуться не успел, как руки Киноза сжали его грудь и одну руку. К сожалению, левую, где находился гвинет. Потом демон напрягся. У желтоголового потемнело в глазах. Он попытался выскользнуть вниз, но куда там? Это было так же невозможно, как выбраться из-под камнепада. Тогда он попробовал достать демона локтем правой, Но это тоже не особенно получалось, потому что крыло не дотягивалось до важных центров противника, а молотить в эту броню мускулов на боку и слабеть от ударов было и вовсе бессмысленно. Тогда Лотар попытался двинуть кино за головой, но голова его достала только до груди, и они как-то закрутились в воздухе, что сильного удара по-прежнему не получалось. Кино сдержал обмякшего Лотара в воздухе без малейшего труда. Сам желтоголовый даже и не пытался махать крыльями. Но земля ближе не становилась, они, пожалуй, даже поднимались. Вдруг внизу послышались хлопки, и Кинос с воем, в котором смешались боль и разочарование, отпустил Лотара. Он провернулся на месте так, что желтоголовый отлетел от него футов на 20. Путник стоял, выставив странным образом довольно длинный стержень с большим желтым набалдашником на конце, и прицеливался в Киноза. Потом его посох дернулся, раздался хлопок, и на крылья охотника на путников расцвела вспышка света, брызнули капельки крови. Еще две неглубокие, но широкие раны Лотар заметил на спине монстра. Вероятно, они были очень болезненными, потому что желтая штука в руках Фоя вырывала из мускулов здоровые куски размером с Лотара в кулак. Даже для такого мощного зверя, как Кинос, это должно было быть серьезная травма. Тогда Лотар бросился вперед, чтобы добить противника. Но его гвинет так и не дошел до цели. Сзади звякнула тетива, и желтоголовый с отвращением почувствовал тупой удар в правое плечо, чуть ниже дельтовидной мышцы. Он скосил глаза. Это была арбалетная стрела. Он повернулся в воздухе, почти как Кинос. Эрк стоял на вершине той скалы, откуда Лотар атаковал Киноза, и целился в желтоголового из маленького разборного арбалетика. От стрелы, которая лежала на тетиве, исходила густая маслянистая вонь отравленной магии. Если такую же отравленную стрелу он воткнул мне в спину, у меня в запасе считанные секунды, решил Лотар и бросился вперед. Тетива сухо звякнула. Лотар ушел от стрелы, отравленной до такой степени, что она оставляла в воздухе желтый, рассыпающийся искрами след. Взмахнул гвинедом, чтобы рассечь противника боковым ударом, и который при выращенных крыльях получался у него чуть лучше, чем прямые удары. Но Кинос буквально снял Лотара в атаке. Сила и скорость, с которыми он двигался в воздухе, просто поражали. Желтоголовый попытался развернуться, чтобы долбануть ногой, но и этого не получилось. Кинос перехватил вдобавок еще и его левую ногу и немного развернулся, стараясь не попасть под очередной выстрел Эрка. Тот все понял и стал торопливо натягивать тетиву. «Похоже, времени у меня еще меньше, чем я предполагал», — решил Лотар. Он стиснул зубы, собираясь силами, и ударил Киноза ногой с шипастым щитком по махательным мышцам. Потом еще раз и еще. Глаза монстра остекленели, зрачки дрогнули. Боль, должно быть, была оглушающей. Тогда он ударил Лотара сложенной левой рукой, выставив все свои чудовищные длиной в 5-7 дюймов когти вперед наподобие секущего кастета. Лотару удалось встретить этот удар щитком на левом предплечье, а потом он почти сразу подтянулся к Кинозу, на миг ощутив его отвратительное гнилостное дыхание, и ударил ногой с шипом через плечо в затылок. Он и сам не думал, что сумеет так бить, и это его, похоже, спасло, потому что следующая стрела просвистела в дюйме от его головы. Эрк яростно взревел, соскочил со скалы и ринулся к нему. Лотар всей своей незащищенной спиной чувствовал это приближение, понимая, что следующий выстрел будет уже в упор. Попытаться освободиться руку с гвинедом и взмахнул. Снова раздался хлопок снизу. Эрк вскрикнул от боли. Лотар подивился меткости и хладнокровию человека внизу. По его предположению, тот уже должен был без оглядки улепетывать, забыв и про Лотара, и про своих врагов, и про тележку. Но парень сделал правильный выбор, и за это Лотар решил сказать ему спасибо. Как-нибудь потом. А пока он боднул головой пластиной Киноза в лоб и почти сразу ударил его шипастым щитком в основание черепа, стараясь попасть в обнаруженную точку уязвимости. Это дало результат. Кинос ослабел. Он выпустил Лотара и поскорее отпрянул назад, чтобы не попасть под его меч. Лотар повернулся на месте, как юла. Эрк находился на расстоянии двух саженей, не больше. Его арбалет был уже готов к выстрелу. Скоба ушла вниз, тетива сорвалась с крючка, стрела заскользила вперед. А маленькие, как у карлика, кисти, выращенные на локтевом сгибе его мощных пернатых крыльев, уже дернулись от отдачи тугой арбалетной тетивы. Лотар заскрипел зубами от напряжения, подняв скорость восприятия и движения до предела, и выставил вперед меч, повернутый плоскостью. В последний момент Гвинет защитил его. Острие стрелы, сочащиеся ядом и смертью, ударившись о светлую сталь, раскололось, и стрела ушла вверх. А Гвинет, дрогнув от этого щелчка, описал, как Лотар и примерялся, плавную кривую над их головами и с хрустом, от которого даже у желтоголового пробежал холодок по спине, разрубил пернатого человека от плеча до живота. Тело Эрка еще даже не заскользило вниз, а Лотар уже атаковал Киноза. Теперь демон, похоже, без затей собрался убить Фоя и удрать. С Лотаром ему драться не хотелось. Он пикировал, как ястреб на цыпленка, загородив крыльями все, что творилось внизу. Лотар сложил крылья и, выставив ноги вперед, как уже раз проделал сегодня, тоже ринулся вниз. Это был очень опасный маневр. Стоит промахнуться, и он просто разобьется от скалы, но иначе никак не успеть. Но он успел. Его удар ногами между крыльев чудовища, похоже, спас Фою жизнь. Тот выскользнул из-под Киноза, весь исполосованный когтями, но живой. Зато Киноз теперь потерял свое преимущество. Он оказался внизу, не мог схватить Лотара и боялся. Эта глыба мяса, костей и магии теперь боялась Лотара. А желтоголовый, отбив Фоя, не торопился. Он сделал обманное движение влево-вправо, потом отбил легкий выпад крыльев Киноза и ударил Гвинедом напрямую. Он не думал, что это удастся, да практически и не удалось. Но Киноз, и без того почти прижатый к земле, совсем опустился на какой-то камень, и крылья теперь не помогали, а мешали ему. К тому же сбоку раздался хлопок, и Киноз снова взревел. Пятно желтого огня и капли крови на миг появились на бедре чудовища. «Наверное, эта штука все-таки не смертельна», — решил Лотар. «Он сколько выстрелов он выдержал?» Желтоголовый подождал, пока Киноз попробует взлететь, набирая высоту, и демон попробовал. Он вытянул крылья горизонтально, поджал руки, чтобы не мешали, и прыгнул вверх. Лотар снова сложил крылья. Теперь он не мог промахнуться, ведь каким бы великолепным летуном эта тварь ни была, а первое мгновение она совершенно беззащитна, как птенец в гнезде. Удар Гвинедом прозвучал так странно, словно большая корова сорвала толстый мясистый стебель. Кровь брызнула фонтаном. Киноз, впрочем, был еще жив. Он повернулся, отбросил Лотара ударом могучего кулака и все-таки попытался набрать высоту. Но Лотар уже снова сложился для атаки, взмахнув изо всех сил крыльями, втайне молясь, чтобы Фой не вздумал сейчас стрелять. Он оказался чуть выше и чуть позади поднимающегося Киноза, как раз над его затылком, и коротко ударил давно зажатым в правой акифом. Киноз не издал ни звука. Он рухнул вниз на камни и траву, как спелый колос под серпом. Он был мертв, а Лотар, шипя от боли, потому что весь бок, в который вошла стрела Эрка, уже горел, как в огне, опустился, проверил свои клинки и оглянулся. На миг ему показалось, что мир плывет у него перед глазами, потому что прямо на него, с вежливой улыбкой, за которой таилось огромное напряжение, шел, кто бы мог подумать, Джади, главный досмотрщик великой армии Поднебесной Империи, советник дракона, то есть императора Чан Джан Фо. «Так вот, за кого я бился», — подумал Лотар. Больше он ничего подумать не успел. Он упал на траву, тщетно надеясь трансмутировать крылья в руки, чтобы встретить еще и этого противника.